Глава 17. Я нашел дом с террасы в Маунуле рядом с Кескус-Пуисто в северной части парка. Фасад построенного в 50-х годах здания таунхауса был выполнен из красного кирпича, а оно состояло из 6 домов. Судя по освещенным окнам, выходящим на улицу, все они были заселены. Квартира Громова была предпоследней справа. Бледный свет падал из окна верхнего окна. Мне легко удалось получить этот адрес, но заставить Яатинена заинтересоваться им оказалось невозможно. Когда я показал ему сообщение с почты и данные видеонаблюдения, он заметил, что ему понятно мое желание, чтобы эти вещи были связаны между собой. Тогда я потерял терпение. Мое желание. А когда я попросил его пойти со мной, он отказался, сославшись на занятость. Тем и закончился наш разговор. Я попросил Хамида остановить такси и заглушить мотор перед небольшим парком напротив здания. Деревья, кусты и затемненные фонарные столбы обеспечивали некоторое укрытие, чего пока было вполне достаточно. Я не собирался звонить в дверь. Мне не хотелось снова допустить ошибку, как тогда в Яткесааре. Боль и ссадины не давали мне забыть об этом. Самым правильным, как мне казалось, было сначала понаблюдать за ситуацией, потом подойти к дому и дожидаться темноты, прислушиваясь, как дождь мягко падает на деревья и кусты, как его капли в ритме барабана стучат по мертвым влажным листьям. Я перешел улицу и пошел по тропинке между деревьями. Влажный песок то скрипел под ногами, то издавал какие-то хлюпающие звуки, несмотря на все мои старания ступать бесшумно. По краям тропинки было суше, соответственно, тише были мои шаги. Пройдя по ней немного, я заметил поворот, который вел прямо к дому. Здесь тропинка поднималась в гору. За десятки лет она была утрамбована пешеходами до самых корней деревьев. Я старался ступать осторожнее, чтобы не споткнуться в темноте. Задняя сторона двора не была обнесена забором. Здесь была лужайка, которая заканчивалась прямо возле края деревьев. Минуту я пытался высмотреть что-нибудь в окнах, но, не заметив там никакого движения, пересек небольшой каменный дворик и подошел вплотную к дому. Только теперь я заметил двойную дверь. Та, в которой замок, была приоткрыта примерно на сантиметр. Я прислушался. Дождь барабанил в оконные стекла, наполнял шуршащими звуками близлежащие деревья. Где-то взревел двигатель машины, ненадолго притих, потом снова взревел. Никаких звуков, характерных для человека. В воздухе витал слегка горьковатый аромат, будто земля была слишком мокрой, промокла на много лет вперед и устала от этого. Дверь открылась без звука. Небольшая комната с камином, украшенным богато и со вкусом. В задней части комнаты находилась лестница, ведущая на второй этаж. Я поднялся по ступеням в гостиную, которая переходила в кухню и столовую, располагавшаяся со стороны фасада. Через освещенное крыльцо в комнату проникал свет. Я остановился и прислушался. Единственное, что было слышно, — это биение моего сердца. Оно, казалось, отражалось от стен, увешанных фотографиями в рамках. Посреди гостиной располагалась лестница с перилами, заключенными в ажурную решетку. Казалось, свет, который я видел с улицы, отражается от верхних ее ступеней. Я поднимался сразу через две ступени, потом увидел лампу на ночном столике, заливающую комнату мягким светом, и, наконец, услышал чуть спереди и правее от меня глухой голос, в котором звучало сдавливающее горло страдание. «Кто здесь?» Я узнал голос Громова. Несмотря на то, что он был каким-то грубым и хриплым, будто его обладатель долгое время боролся за глоток воздуха. Я сделал шаг в комнату. Громов не пошевелился. Он лежал на кровати, полностью одетый, скрестив руки, мокрые от крови. В комнате стоял запах фекалий. «Я не чувствую своего тела», — проговорил Громов, так что было видно, каждое слово давалось ему с трудом. Я смотрел на него, плавающего в луже собственной крови, и тут я вспомнил, зачем я здесь? Где Йохана? «Я не чувствую своего тела», — снова проговорил он, будто не слышал моего вопроса. «Василий, послушайте меня, вы один здесь? Йохана была здесь?» Громов издал какой-то скрежещущий звук, перешедший в бессвязное бормотание, которое закончилось приступом удушья. «Василий», — обратился я к нему, — «вы должны мне помочь. Я разыскиваю Йохану и знаю, над какой темой вы работали вместе. Я знаю о целителе и о пасе Таркиайнане. Я подошел к Громову на пару шагов ближе и остановился. На груди у него была вмятина по цвету более темная, чем кровь. Его лицо казалось на удивление спокойным, учитывая тот факт, что через грудную клетку этого человека, содрогавшуюся от конвульсии, утекала жизнь. Похоже, он был парализован. Наверное, пуля, выпущенная ему в грудь, проделала дыру и в позвоночнике. «Я знаю и о вас», — продолжал я, — «читал ваше письмо Йохане. Я уже собирался достать свой телефон и продемонстрировать ему, когда Громов заговорил, там есть кое-что еще, не только Таркиайнен». Я снова опустил телефон в карман. Громов что-то проговорил, но я не разобрал, и наклонился ближе. Через минуту я понял, он говорил о любви. «Я сделал это ради любви». «Что?» — переспросил я. «Что вы сделали ради любви?» Громов выглядел так, будто ему не хватало воздуха. Он очень старался обойтись минимумом слов. «Йоханна, я хотел, чтобы она поняла, что я все еще ее люблю. Таркиайнен обещал помочь мне». «Как Таркиайнен мог вам помочь?» Вопрос прозвучал так беспокойно и громко, что, казалось, вызвал эхо в комнате. Слова звучали из самой глубины моей души. «Йоханна не стала бы меня слушать. Мне был нужен еще шанс». «Шанс на что?» «Я хотел, чтобы она поняла, что я люблю ее». «Разумеется. А для того, чтобы показать, что любишь ее, ты обманул своего давнего партнера и коллегу и отдал ее в руки убийцы». «Таркиайнен обещал», — продолжал Громов хриплым голосом, «что заставит Йохану понять мое положение. Он сказал, что должен встретиться с ней, потому что у него есть информация о целителе, который он готов поделиться с ней только при личной встрече». Громов говорил полушепотом, выдавливая из себя слова одной очень быстрой, скомканной фразой. «Таркиайнен знал очень много», — произнес он, так будто только что пробежал длинную дистанцию. «О Йохане, обо мне, все. Я решил назначить встречу с Йоханной. Сказал ей, что держу в руках конец этой веревочки. Таркиайнен должен был поговорить с ней, а потом привести ее сюда. Здесь мы могли бы поговорить наедине». Громов замолчал. Создавалось впечатление, что он налетел на стену и пытается восстановить дыхание. Похоже, воздух перестал поступать в его легкие и теперь только выходил оттуда. Ему удалось выдавить из себя еще несколько слов, но вместо этого сюда явился Вентинен. «И видите, что он сделал со мной?» «Телефон Йоханны», — перебил его я. «Вы держали его в руке». Громов постарался кивнуть, его глаза закрылись, подбородок дернулся. «Я должен сказать еще одну вещь», — выдавил он. Я посмотрел ему в глаза, где сменяли друг друга надежда и отчаяние, как у человека, висевшего на веревке, которого еще можно спасти, если ослабить петлю. Я ждал невыносимо долго и уже собрался начать поиски телефона, когда Громов снова заговорил. «Вы не знаете, что при этом чувствуешь». Я промолчал. «Вы не знаете, что такое любовь. Вы не знаете, что значит терять любовь», — произнес он, — «а потом снова обрести ее». О чем он говорил? Я молча наблюдал за его блестящим от пота лицом, с которого оказались смыты все краски. «Йоханна была моей дольше, чем вашей. Вы не все знаете». Громов смотрел так, будто собирался улыбнуться, но не мог. Я сунул руки в карманы куртки. Ужасно равнодушный жест, если учесть, что передо мной лежал умирающий человек с дырой в груди. «В молодости мы были любовниками», — сказал он. И если только в голосе человека, которого вот-вот покинет жизнь, могут прозвучать триумф и гордость, то Громов говорил именно так. «Это было 20 лет назад, пока она не бросила меня, по недоразумению. А потом жизнь снова свела нас. Я всегда был однолюбом». Я посмотрел на окровавленную фигуру на кровати и вынул руки из карманов. «Если верить Йохане, вы можете быть кем угодно, только не однолюбом», — возразил я. Он вздохнул, и это прозвучало, как трение металла по металлу. «Мне хотелось, чтобы она ревновала меня, чтобы почувствовала те же терзания ревности, что и я. Я покачал головой изо всех сил, стараясь держать себя в руках. Ему оставалось дышать не больше нескольких минут. Но я видел все то же грубое превосходство в его взгляде. Было непонятно, откуда он только берет для этого силы. Тогда она узнала бы, каково это чувствовать. Проговорил он до того нормальным голосом, что я чуть было не подпрыгнул. «Где телефон Йоханны?» — спросил я. «Йоханна все еще любит меня. Знаете, как я узнал это? Перестаньте нести чушь!» Я попытался повысить голос. «Мне нужен ее телефон!» Громов снова попытался вдохнуть воздух, потом вдруг захлебнулся, и его глаза закрылись. Когда ему все-таки удалось вдохнуть, он снова посмотрел на меня победителем. «Я кое-что знаю». Я не отвечал. «Когда Йоханна оказалась в беде, она не захотела звонить вам». Я смотрел на него и одновременно страстно желал, чтобы он умер и чтобы выжил. «Вы лжете», — сказал я. И подумал, не услышал ли он в моем голосе неуверенность. «Зачем мне лгать?» — заговорил Громов, снова собравшись силами. «Посмотрите на меня. Я говорю вам то, что было на самом деле. Если бы Йоханна могла, она позвонила бы мне». «У нее была возможность вам позвонить», — прохрипел он. В этот момент его грудь перестала вздыматься. Фотограф тоже заметил это и постарался говорить быстрее, но ему удалось сказать немного. «Но она не позвонила». Неожиданно на его лице появилось выражение удивления. Он несколько раз открыл и снова закрыл рот. Голова чуть приподнялась над подушкой, но тут же упала обратно. Глаза застыли, уставившись в потолок. Удушливая влажность, запах разложения, исходивший от мертвого тела Громова, мои собственные гнетущие, давящие грудь мысли — все это просто не помещалось на этом крохотном пятачке. Его последние слова как будто отдавались эхом от стен и звучали еще убийственнее, чем в тот момент, когда слетели с его уст. Прежде чем уйти, я огляделся вокруг, быстро проверил ящики стола и шкафы в поисках телефона, но так и не смог его отыскать. Уже в дверях я снова оглянулся. Громов лежал без движения в темной луже, похожей на большую сломанную куклу. Я не знал, что говорить и что думать, и, выключив свет, побрел вниз по лестнице. Прежде чем я вспомнил фото с камеры наблюдения, я еще раз обошел темный полупустой второй этаж квартиры Громова. Там была вешалка, на которой висел темный плащ фотографа. С первого взгляда я понял, что карманы пусты, поскольку было видно, что плечи и рукава его свисали свободно, не отягощенные дополнительным весом. Но когда я тщательно обшарил их, оказалось, что я был неправ. Левый карман оказался пуст, но то, что я искал, обнаружилось в правом — телефон Йоханны. Я держал его в руке, будто это было нечто большее, чем просто кусок пластика с электронной начинкой, будто ожидал услышать от него рассказ о том, что же на самом деле произошло. Но когда я нажал кнопку включения, аппарат никак на это не отреагировал. Потом я вдруг услышал долетевший с улицы звук подъехавшей машины. Судя по всему, она мчалась на большой скорости, а потом вдруг резко остановилась. Но прежде чем водитель заглушил двигатель, я успел выглянуть из окна. Это был спортивный автомобиль черного цвета, в котором сидел всего один человек. Распахнулась водительская дверца, и из машины вышел Макс Вентинен. Отпрянув от окна, я лихорадочно огляделся. Пока Вентинен открывал дверь ключом, я втиснулся в пространство между шторами и стеной у окна. Вентинен вошел в дом тяжелым, но быстрым шагом, потом резко остановился. Я не видел его, но чувствовал его присутствие где-то рядом, в нескольких метрах от себя. На миг мне показалось, что я слышу его дыхание, биение сердца и даже то, как кровь бежит по его венам. Через какое-то время, показавшееся мне непереносимо долгим, послышались шаги, поднимающиеся на третий этаж. Мне оставалось только надеяться, что я не оставил после себя открытыми ящики стола или дверцы шкафа и не забыл в комнате ничего такого, что могло бы поведать ему о моем присутствии здесь. Но, по-видимому, Вентинен все же что-то заметил, потому что быстро прогромыхал вниз по лестнице и вышел из дома. Я услышал, как снова взревел мотор уносившегося прочь автомобиля. Лишь спустя какое-то время я осмелился пошевелиться. Страх заставил мои руки дрожать, когда я выглянул за дверь, дыхание участилось. Несмотря на то, что я видел, как машина Вентинена уехала, все же решил уйти через заднюю дверь. и той же дорогой, которой пришел сюда. Открыв дверь, я минуту вслушивался в бормотание дождя, звуки, которые издавали капли воды, падавшие на камни внутреннего дворика, водосточный желоб и кусты вокруг меня. Деревья аллеи в нескольких метрах от меня стояли тихо и неподвижно, будто соблюдали минуту молчания. Громов был мертв. Я находился совсем рядом с убийцей. И мне даже не пришло в голову вспомнить о пистолете, который я все еще носил с собой в кобуре. С другой стороны, зачем он мне вообще? Я просто хотел найти Йоханну. Я снова и снова слышал слова Громова. То, что он сказал, конечно, было возможно, но звучало как-то неправдоподобно. Телефон Йоханны сжег меня через карман джинсов, но батарея в нем была разряжена. Там можно было бы найти ответ на последние слова Громова или что-нибудь еще, запись звонков, сообщений, пометки или изображения, которые могли бы оказаться ключом к исчезновению Йоханны несколько часов назад. Наверное, они прояснили бы многое. Тропинка тянулась между скользкими корнями деревьев. Где-то я ступил в лужу, где-то нога утонула в грязи. Я осторожно прокладывал себе путь по кромке дорожки, когда вдруг услышал за собой голос. Как я только не догадался! Я обернулся и увидел, как из-за большого раскидистого дуба на тропинку вышел Вентинен. В его руке был крупнокалиберный пистолет, возможно, тот самый, из которого он стрелял в Громова, и из которого были убиты целые семьи. При скудном свете лицо Вентинена выглядело холодным и уродливым. На голову был накинут капюшон плаща, край капюшона отбрасывал тень на верхнюю часть его лица, кончик носа и щеки. Мне не было видно даже его глаз. «Как могло случиться, что такой любопытный тип, как ты, все еще жив?» — спросил он. «Тебе нет смысла убивать меня», — не слыша себя самого, проговорил я. «Это никому не принесет пользы». «Никому?» — переспросил Вентинен. Холодный дождь приклеил мои волосы ко лбу, щекотал макушку. Огни ближайшего таунхауса пробивались где-то с левой стороны. Я старался смотреть на Вентинена как можно спокойнее, но все еще не мог разглядеть его глаз в темной тени, которую отбрасывал капюшон его плаща. И все же в его опросе слышался искренний интерес. «Никому из вас двоих», — уточнил я, — «ни тебе, ни Таркиайнену». Вентинен быстро кивнул. «Конечно, он тоже в этом замешан. Но у нас разница во взглядах. Пасе такой идеалист. Он всегда пытался изменить этот мир. С другой стороны, меня уже тошнит от всего этого». Глядя на ствол пистолета, я не мог отогнать от себя мысль о Громове. Я решился спросить, Таркиайнен все еще жив? На миг губы Вентинена растянулись в улыбке. «Но ведь тебя больше интересует, как себя чувствует твоя жена, или нет?» Он был прав. «Где Йоханна?» — спросил я и понял, что мой голос дрожит. Дождь, ветер и почти минусовая температура заставили меня промерзнуть до костей. «Не думаю, что должен говорить тебе об этом». Ствол пистолета поднялся вверх на пару сантиметров. «Лучше будет, если ты умрешь, ничего не зная. Дурачки вроде тебя, со слишком длинным носом, как правило, вызывают у меня омерзение. Вот ты, например. Ведь если бы ты не пришел ко мне в бар, скуля по поводу своей пропавшей старушки, мне нужно было как-то выиграть время». «Таркиайнен», — снова проговорил я, цепляясь за соломинку, — «ведь это он начал все это». Улыбка Вентинена стала еще шире. «Ладно», — проронил он. В его голосе невольно послышались нотки превосходства. «Давай постоим под дождем и поговорим. Как это все началось?» Паси мечтал о том, чтобы сделать этот мир лучше, чем он есть на самом деле. Этот меняющийся климат. Он говорил, что кое-кто из людей должен бы ответить за то, к чему в конце концов привели их дела. И я поддержал его, почему бы и нет? Улыбка испарилась с лица Вентинена, и ствол пистолета снова пополз вверх. Паси говорил, что готов перейти к серьезным методам. Но так все говорят до тех пор, пока на самом деле не приходится применять эти самые серьезные методы. То же самое было и с Паси. Сначала пустая болтовня, а потом хныканье. Я думал, что все будет просто. Мы убьем несколько ублюдков и соберем денежки. Но в Спасе появились проблемы. Прежде всего, он не захотел стать целителем. Мне пришлось стать дирижером этого проклятого оркестра и взять все на себя. Я попытался незаметно посмотреть вокруг, но это не укрылось от Вентинена. Ты хочешь все это выслушать? Или попытаешься улизнуть? Мне все равно. Я просто стою здесь и пытаюсь решить, стрелять тебе в голову, в шею или в грудь. Меня передернуло. Я не сводил глаз с его лица, скрытого тенью. Он стоял примерно в 4 метрах от меня. Вокруг ничего не было слышно, кроме шума дождя, ни машин, ни людей. И где бродят эти чертовы опасные обитатели парков, когда в них действительно нуждаешься? «Я думал, тебе будет интересно», — продолжал Вентинен. «Теперь, если ты не возражаешь, перейду к твоей жене. Вот уж действительно человек, который для меня как заноза в заднице. Будешь слушать или нет?» Я кивнул, содрогаясь от холода, который успел уже проникнуть глубоко, до самых костей. «Я так и думал», — проговорил Вентинен. «Это было как последняя соломинка, последнее недоразумение во всем этом чертовом бардаке. Ну, конечно, не во всем виновата твоя жена, эта чертова любопытная сучка, ну, ты сам знаешь». Он улыбнулся и стал рассказывать дальше. «У Паси была мечта». Он хотел, чтобы кто-то из журналистов сумел понять, что он делает. Если хочешь, Паси мечтал выглядеть ангелом в глазах публики. Он всегда говорил, что когда люди поймут, чем мы занимаемся, почему мы делаем это, они сразу же согласятся, что все это необходимо. Теперь Вентинен почти смеялся, ствол пистолета ходил вверх и вниз. И что самое удивительное, Паси думал, что они присоединятся к нам. «Как тебе эта идея?» «Я ничего не сказал». Вентинен заметил, что я дрожу. «Ты дрожишь от возбуждения». «Я не был столь же преисполнен энтузиазма, но это меня не остановило. Мы все-таки сделали на этом чертовски хороший бизнес». «Итак, Таркиайнен тоже замешан в этом», — произнес я. «Ну, он в какой-то степени был вынужден заниматься этим. Паси очень скептически относился к охранной компании. Если напуганные люди, как он считал, узнают об этой бизнес-схеме, это сразу же настроит их против нас. Поэтому нам и был нужен журналист, кто-то, кто смог бы увидеть за этим более полную картину и преподнести широкой аудитории нашу, более благоприятную для него версию событий. И Пася решил, что этим журналистом станет его бывшая жена». «Но они никогда не были женаты», — воскликнул я. «Где сейчас Йоханна?» Вентинен коротко и зло рассмеялся. «Ты не понимаешь? Я не собираюсь тебе это говорить. Ты хотел узнать, как все это началось. Теперь ты знаешь. Больше я не собираюсь ничего тебе рассказывать». Минуту он стоял молча. Дождь барабанил по деревьям, плясал на мокрой земле. Где-то неподалеку, в глубине парка, слышался визгливый, жалобный вопль бензопилы или мопеда, но это было слишком далеко от меня, чтобы я мог извлечь из этого какую-то пользу. Мне нужно было во что бы то ни стало продолжить нашу беседу. «Но почему?» «Почему что?» «Вообще почему?» — сказал я, глядя туда, где должны были находиться его глаза, но не видя ничего, кроме черной тени. «Почему ты не хочешь сказать мне, где Йоханна? Почему ты убивал невинных людей?» Вентинен пожал плечами так равнодушно, словно мы просто обсуждали меню ланча. «Все равно конец близок», — проговорил он легкомысленным тоном. «Какая разница, что мы будем делать? Будем жалостливыми ублюдками, работающими барменами, собирая объедки, станем трудиться в чертовой дыре, с каждым днем все ближе и ближе, подходя к нищете, и так до самого конца. Или отправимся на север, заживем там с комфортом, в собственном доме, спокойно и мирно. К тому же, так ли много на свете по-настоящему невинных людей? Здесь мы с Пасей мыслили в одном направлении». Уже десятилетия все знали о том, что грядет. Но никто не захотел ничего предпринять, чтобы хоть как-то, хоть чуть-чуть изменить все это. Некоторые пытались. Я чувствовал, что теперь даже мои губы стали дрожать. И таких было много. Вентинен громко вздохнул. «Да-да». Внезапно уставшим голосом произнес он. «Что было, то было. Но мне нужно кое-куда отправиться». Бармен выпрямил руку, в которой держал оружие. Отверстие в стволе, как мне показалось, стало расти, и я подумал, что это последнее, что я вижу в этой жизни. Маленький черный зрачок, который подмигнет мне, после чего все кончится. От звука выстрела я оглох. Тело дернулось, и мне показалось, что даже деревья наклонились к земле. Капюшон Вентинена слетел с головы. На его лице вдруг стало чего-то не хватать. «Лба!» — догадался я. Выстрел, прозвучавший откуда-то справа, начисто снес его. Вентинен рухнул лицом вниз. Из-за дерева вышел Хамид. Он осторожно пробрался между корнями деревьев и ступил на тропинку. Его глаза горели яростью, короткие курчавые волосы блестели под дождем, как стальная проволока. По впалым щекам вытянутого лица пробежала короткая судорога. В руке он держал пистолет, который я оставил в своем рюкзаке. Я посмотрел на него, потом на Вентинена. Рука Вентинена все еще сжимала пистолет, ствол которого теперь был забит песком и грязью. Голова лежала так, что я видел чисто вымытую дождем белую кость. Я посмотрел на Хамида. «Я не всегда был водителем такси», — проговорил он.